Глава 10. Касты Украины. Постепенно начала вырисовываться картина мира Балашова, где каждому человеческому существу, как в хитроумном лабиринте жестоких экспериментаторов, отведено его собственное место. И место это определяется единственной вещью – деньгами. Интересно, Геннадий Викторович, как вы людей на богатых и бедных делите? Может, у вас еще какие-то критерии для оценки есть? Вопрос был риторический и сугубо ироничный, но Балашов тут же ответил. Ты угадала, Полина. В моей структуре общества ты золотая рыбка. Спасибо, хорошо хоть название не обидное. Это потому, что я желания исполняю? Это потому, что ты живешь как будто в аквариуме и надеешься на кого-то, кто обеспечит твое благополучие. Я так и знала, что ничего приятного от вас не услышу. Ну что ж, давай поговорим об украинских кастах. Это будет полезно и тебе, и читателям этой книги. Что я подразумеваю под кастами? Это то, что плотно держит каждого человека в его социально-финансовой нише. Все знают, чтобы выйти из нее, нужны неимоверные, невероятные усилия. Но первое необходимое условие – это осознание того, в какой нише ты находишься. Но для начала хочу оговориться – что я не претендую на научность и истину в последней инстанции. Это мой личный взгляд на структуру общества, сложившуюся в период перераспределения государственной собственности в Украине, сумасшедшего обогащения, появления новейших технологий на фоне коррупции, контрабанды, смены политических ориентиров, зарождения государственного капитализма и безумных взлетов и падений целых иерархий. Итак, горбатые. Это масса людей, которые ходят по улицам именно в таком положении, согнувшись, опустив голову, груженные сумками или портфелями, папками или инструментами. Как несчастные вопросительные знаки, они стоят во всевозможных очередях, безропотно ожидая вердикта начальства или судьбы. Длинная очередь – это их жизнь. Складывается впечатление, что они горбатятся всегда и везде. Горбатятся на заводах, в шахтах, на земле или в офисах за гроши или бесплатно. Горбатятся, став предпринимателями, горбатятся в чиновничьих креслах, с прокурорскими и милицейскими погонами. Они умудряются горбатиться, даже имея немалые деньги. Девиз таких людей – главное – много работать, делать все правильно, контролировать процесс, выполнять предписания, и общество обязательно тебя вознаградит. Наблюдая за деятельностью таких людей, где бы вы их ни встретили, а их большинство, и они повсюду, понимаешь, что здесь есть какой-то общий изъян. И он заключается в том, что эти люди живут по предписанию других людей. Все время для кого-то. Для своих детей, для предприятия, для офиса, в котором работают, для завода, для колхоза, для политического деятеля, для государства. У них нет личной жизни и заинтересованности. Они полностью зависимы от тех, на кого горбатятся. Они мало хотят и мало получают. Все, кто может, на них ездят. Они все время терпят и приговаривают себе. Потерпи еще немного. Они безинициативны, как рабы, выполняющие волю хозяева. Даже являясь депутатами или высокопоставленными чиновниками, горбатые абсолютно не видят перспективы собственной инициативы. И в Украине таких людей большинство. Повторю, что их можно встретить и среди обычных людей, и среди чиновников самого высокого ранга, предпринимателей, и среди налоговиков. Отличительная черта горбатых – согнутые, опущенные плечи. В руках папка чиновника, сумка домохозяйки – насессор бизнесмена или кипа бумаг офис-менеджера. Все это – предметы защиты от внешнего мира, которые нужно держать при себе. Они перетаскивают на стройках самые большие тяжести, а в государственных конторах смиренно стоят в очереди или сидят в душных кабинетах. Рыбки в банке – кажущийся счастливый класс, оказавшийся в нужном месте, в нужной конторе, в нужное время, в правильном аквариуме. Эти гордятся местом, в котором работают. Верят в звезду своего начальника и вообще говорят столь уверенно о том, где работают, где живут, куда едут, что кажется, что это и есть тот самый средний класс финансово уверенных в себе людей. Их внешний вид очень напоминает тропических рыбок. Они такие же разнообразные, очень любят наряжаться на работу, в какой-то степени являясь бестолковыми украшениями своих заведений. Рыбки в банке есть везде. Это и офисные сотрудники, горячо верящие в процветание своей фирмы, понятия не имеющие, чем она занимается. Это и чиновники, уверенные в своем учреждении, думая, что оно будет вечным. Это и обслуживающий персонал олигархов. Это и золотая молодежь, верящая в своих родителей и начальников. В общем, рыбки в банке – это глубоко верующие люди. Но не в Бога, а в своего шефа, фирму, государство. Между двумя такими очаровательными рыбками как-то завязался философский разговор. Только что поевшая и выпившая кофе рыбка спросила другую. «А скажи, Бог есть?» Вторая, подкрашивая губки, задумавшись, ответила. «Нет, Бога нет». Милая рыбка, посмотрев на нее своими выпученными, накрашенными глазами, шепотом с придыханием спросила. «А кто же нам корм дает?» Рыбки в банке – это довольно-таки крупная категория граждан, которые верят, что корм в банке будет всегда. Но часто их счастью приходит конец. Банка может разбиться, предприятие закрыться, и даже государство может пострадать от кризиса или революции. И в этой ситуации класс рыбок оказывается один на один с жестоким миром. Веря в счастливую звезду своего высшего божества, начальника или фирмы, они могут поотращивать слишком длинные хвосты или пораскармливать туловища, а их мозг оказывается недоразвит из-за привычки жить в замкнутой системе своего микромира, где регулярно поступает корм сверху, будь то зарплата или доход. Ну и авантюристы. Лица неопределенной специальности, неопределенного рода занятий, верящие исключительно в себя, самонадеянные, обнаглевшие и предприимчивые. Так часто попадают в неприятности, разоряются и неожиданно богатеют, что приводят в ужас и горбатых, и рыбок в банке. Авантюристы то создают, то разрушают свои предприятия. Они таскают взятки и часто являются кормом для рыбок и аллигаторов. Они не верят ни государству, ни своему начальству, ни в судьбу, ни в Бога, ни в черта, ни в честность, ни в правильность. Авантюристы вообще не верят. Вместо веры у них желание. «Хочу и делаю» – обычный лозунг авантюриста. Знаменитый персонаж Ильфа и Петрова Остап Бендер – яркий пример этой касты. «Хочу миллион на тарелочке с голубой каемочкой». Благодатное время для авантюристов в Украине настало в 1987 году, когда была разрешена предпринимательская деятельность. До этого их сажали и расстреливали, а назывались они цеховиками и спекулянтами. Узкий слой предпринимателей, способных придумать и реализовать какой-нибудь проект, превратившись в авантюристов. Потому что само занятие предпринимательской деятельностью в Украине стало авантюрой. Таможня, налоговая, прокуратура, милиция, состоящая из многочисленных рыбок и горбатых, превращают жизнь предпринимателей в авантюру. Чудо возврата НДС, согласование какой-либо бумажки на строительство своего магазина, парикмахерской или мастерской – у всего этого непредсказуемое будущее, но авантюристы не обращают на это внимания. Постоянный ежедневный стресс – это их жизнь. Авантюристы могут в одночасье закрыть и открыть предприятие. «Хочу и делаю» толкает их на поступки, которые не укладываются в понимание рыбок и горбатых. Авантюристы – это преступники Украины, перетаскивающие на свой страх и риск деньги и товары между рыбками, горбатыми и аллигаторами. По сути, к авантюристам можно отнести всех предпринимателей Украины. Только не путайте предпринимателя-авантюриста с горбатым бизнесменами и бизнесменами в банках. Это разные типы людей. И, наконец, аллигаторы. Это непонятный для большинства людей вид ненасытных финансовых монстров, возле которых могут кормиться и авантюристы, откусывая от них по кусочку, и множество рыбок прилипал, потому что именно он является для них богом, и огромное количество горбатых в его многочисленных офисах, заводах, конторах. Аллигаторы плавают высоко, на высоких государственных должностях, пожирая целые отрасли экономики. В разветвленном бизнесе, втягивая в свою орбиту все больше и больше ресурсов и финансов. Отличительная черта аллигаторов – желание все время жрать. Я несколько раз встречался с разными олигархами, сверхбогатыми людьми, и во время каждой встречи со мной они что-нибудь жрали. На столе у них всегда пара тарелок с орешками, печенье, а также кофе или чай. И склонившись над столом, слушая посетителей, они все время жуют. При этом посетителю, как правило, не предлагают. Такие сейчас нравы. Аллигаторы в быту, в бизнесе и государственной деятельности жрут в одиночку, присмыкаясь перед более крупными аллигаторами. А на общее застолье приглашаются высокопоставленные рыбки в банках и горбатики, которых они используют для публичного пожирания словами. Вот такая у меня система. Что скажешь, Полина? Обратился после долгого подробного описания шеф. Если то, что вы рассказываете, нарисовать, получится картина в духе Дали с его параноидальностью и монстрообразием. Жутковато и безысходно как-то. Жутковато, я не спорю, но не безысходно. Я же говорил, каждому из этих каст нужно проделать колоссальную работу, чтобы стать представителем другого вида. Как это возможно сделать? Горбатики могут перестать горбатиться, если займутся собой лично, своей одеждой, своим образованием, своим окружением. У них может появиться шанс или стать беззаботной рыбкой в банке, или сойти с ума до состояния авантюриста. Тяжелее всего рыбкам. Им так трудно меняться, их мозг нацелен только на еду с руки. Жизнь этой касты зависит от случая. Возьмут их в другой, более комфортабельный аквариум или посадят в трехлитровую банку. А может быть, забудут покормить. Повседневная жизнь их практически не поменяется. Может измениться только окрас и плавники в соответствии с модой. Авантюристы практически никогда не становятся аллигаторами и рыбками в банке. Но отчаявшись, они могут превратиться в горбатых бизнесменов, потеряв вкус к свободе. А аллигаторы вообще никуда перейти не могут. Если они потеряют свою питательную среду, они просто вымрут. Может быть, поэтому они отчаянно цепляются за высокопоставленное кресло или должность, унижаются перед вышестоящими аллигаторами, покупая звания и политические партии, и никогда не останавливаясь в еде. Обычно это дети высокопоставленных советских чиновников и партийных деятелей, а также случайно сложившиеся финансовые аномалии 90-х годов. В любом случае, чтобы перейти из одной касты в другую, придется, как говорят американцы, оторвать свою задницу от дивана и переместиться в пространстве и времени, совершить ряд личных подвигов, рискнуть, чтобы стать другим. Горбатому начать думать о себе, рыбке перестать верить, авантюристу вовремя притормозить, аллигатору перестать жрать.